Избегайте круглых чисел. Из-за того, что люди доверяют конкретике, но с опаской относятся к общим словам, в рекламных текстах не рекомендуется использовать круглые числа. Люди готовы поверить, когда им сообщают, что продажи выросли на 19,4%. Это число они воспринимают как конкретное, точное. Если же написать на 20%, средний читатель заподозрит, что вы обманули его, округлив цифры или попросту выдумав их, и доверие к вашей рекламе будет гораздо ниже. Поэтому не только нежелательно округлять цифры в рекламе, но даже если реальные цифры выходят круглыми, их стоит разокруглить, чтобы они выглядели более достоверными. Когда британские картографы впервые измерили высоту Эвереста в 1856 году, у них получилось, что высота вершины составляет ровно 29 тысяч английских футов. Но публике официально объявили, что высота Эвереста составляет 29 тысяч 2 фута. Картографы побоялись, что если они назовут настоящий результат, их обвинят в неточных измерениях. Если вы разокругляете цифры для рекламы, лучше сделать это вниз, а не вверх. Превратить 90% в 89,4, а не в 90,2. Почему именно так? Чтобы не давать повода обвинить вас в преувеличении и, как следствие, в нарушении законов о рекламе.